26. Сайлас. Дневной свет угасал, когда Атия и Тристан огласили свой план по вызову Оракула. Я не понял, что значило это пронзительное «ага», когда Тристан вскрикнул и выбежал из комнаты. Но когда он вернулся в компании Атии и Селиана, я не ожидал ничего хорошего. «Хочу, чтобы вы знали, я с этим не согласен», заявил я, пока Атия натягивала ботинки, готовясь открыть портал. «Принято», — ответила она, спрыгивая с кровати. «Мы ведь до сих пор не уверены, не подставила ли нас Тия, послав в пещеру Банши», — напомнил я. «А если она сдаст нас сейчас?» «Я же говорил тебе, что она не такая», — бросил через плечо Силиан. Он разжег камин рядом со стулом, где до сих пор сидела связанная Вейл, и устроился на ковре, грея руки над огнем. Пока в королевстве Земли царила зима, здесь, в водном королевстве, уже расцветала весна, и в воздухе ощущалась едва заметная прохлада. «Тут слишком жарко», — возмущенно проворчала Вейл, уставившись на огонь. «И отлично», — ответил Тристан, усаживаясь рядом с Силианом. «Пусть выжжет из тебя всю дурь». Атия фыркнула, оценив колкость студента, и повернулась обратно ко мне. «Попробуй чуть больше доверять другим, хорошо?» — сказала она, предвосхищая растущий во мне протест. Атия убрала свои белые волосы с лица и зачесала их в низкий хвост. Ее щеки порозовели от прохладного воздуха, и она выглядела... «Как же она выглядела?» — задумался я. «Как кто-то, на кого мне не следует так сильно пялиться», — ответил разум. Я постарался отвлечься от мыслей, занятых ее щеками и губами. Сейчас не время для подобных вещей. А когда время? Настанет ли тот момент, когда я смогу поддаться соблазну? «Ты можешь быть в опасности», — предупредил я. «Если Тия предаст нас, обещаю, я убью ее». Атия вытянула мизинец в доказательство серьезности своих намерений. «Так лучше?» «Нет», — без тени иронии ответил я. «Я иду с тобой». Атия покачала головой. «Ты что, забыл о кровожадной королеве, связанной в спальне? Тебе нужно остаться здесь на случай, если она что-нибудь вытворит. Мы не можем просто взять и оставить Тристана с Силианом наедине с этим чудовищем». Атия очертила в воздухе круг, и посреди комнаты тут же образовался портал. Он окутал комнату легкой дымкой, и на другой стороне показалось кладбище, где жила Атия. У меня не осталось аргументов, и все же, когда Атия двинулась вперед, моя рука инстинктивно дернулась в ее сторону. «Атия!» — позвал я и, крепко сжав запястье девушки, заставил ее на миг остановиться. Я подумал, что надо позволить ей уйти. Я знал, что должен был отпустить Атию, собирающуюся просить помощи у Тии, но никак не мог избавиться от мысли, что она может пострадать, если я не буду рядом. Конечно, к Атии уже вернулась часть способностей, но это далеко не все. И раны, оставленные Банши на шее, плече и руке, служили доказательством моих опасений. Тогда мне не хватило скорости, чтобы защитить ее. Но я не допущу эту ошибку дважды. Просто... Я помедлил, пытаясь выцедить главное из всего роя мыслей в моей голове. «Просто будь осторожна», — закончил я. Атия смягчилась. «Я вернусь через несколько секунд», — пообещала она, медленно высвободив свою руку. «Закрой глаза и досчитай до 10». Атия скользнула в портал, моментально поглотивший ее, закрывшись подобно страницам книги. Прошло больше 10 секунд, а потом потекли минуты. В нетерпении я начал мерить шагами комнату, размышляя, сколько мне нужно прождать до того, как отправиться следом. «Думаешь, ее уже убили?» — шелковым голоском проворковала Вейл. Я обернулся, и она, ухмыльнувшись, выпрямилась прямо-таки в королевской позе. «Обещаю, если кто-нибудь принесет мне в музей ее голову, я не стану брать с тебя плату за посещение». «Болтай дальше», — сказал я. Следующий переплет заткнет твой рот, и я заставлю тебя слушать, как Тристан вслух читает самые пыльные книги, которые ему удастся найти». Вейл заскрипела зубами. «Это самая страшная пытка, до которой ты додумался?» — с недоверием спросил Силлиан. «Со мной бы это сработало». Тристан, сидевший на ковре, сверкнул глазами. «Ты такой же душка, как и Атия. Вы двое плохо друг на друга влияете». «И она должна была уже вернуться, чтобы мы продолжили плохо влиять друг на друга». Я взглянул на старинные напольные часы в углу комнаты. 6 минут. Я решил, что этого было предостаточно для похищения Оракула. Мое тело уже наполовину погрузилось в тень, готовясь отправиться в Королевство Огня, когда комнату, наконец, прорезала магическая вспышка. Атия показалась из портала за руку с Тией. Они походили на давних знакомых, только что вернувшихся из таверны. Я поглядел на Оракула, одетую в черное ночное платье и пушистые фиолетовые тапочки. С дьявольским видом она вцепилась в свое зеркало. «Она что, не могла прилично одеться?» — спросил я, когда Атия отпустила руку Тии и указала ей на Вейл. «Можно подумать, так никто бы на меня не пялился», — ответила Тия, язвительно улыбнувшись мне. «Это она?» — Атия кивнула. «Ух ты», — сказала Тия. «А ты не шутила?» Атия помотала головой. «Я же говорила». «Ничего себе», — проронила Тия, сжав зубы и поморщившись. «Знаю. Ее аура сплошные...» Тия хаотично замахала руками. «Да, там полно убийств», — предупредила Атия. Тия скинула тапочки и запрыгнула на стоящую рядом кровать. «Ты должна была разрешить мне захватить с собой чай», — посетовала она. «Мне он явно понадобится». Вейл наблюдала за обеими со смесью презрения и любопытства. Две жуткие женщины, замышлявшие сотворить с ее сознанием что-то таинственное. Я не замечал этого раньше, чересчур сосредоточившись на поиске ответов о моем прошлом и будущем, но теперь понял, что Атия и Тия, похоже, отлично поладили. Произошло ли это, когда она показала Атии фрагменты ее судьбы? Или еще раньше, когда, открыв перед нами дверь, Оракул, не моргнув глазом, пригласила нас за чашкой чая запланировать убийство? Тия не успела стать ей настоящим другом, но я чувствовал, что Атия этого хочет. Их тандем способен погрузить мир людей в хаос. И я бы хотел это увидеть. «И как вы отплатите мне за услугу?» — осведомилась Тия. «Услуга и есть оплата», — ответила Атия. Она кивнула в сторону Вейл и многозначительно повела бровями. «Ты когда-нибудь мечтала пообедать по-королевски?» Тия тихо рассмеялась. «Что все это значит?» — прошипела Вейл. В этот момент Силлиан поднялся с ковра, чтобы подбросить в огонь свежих поленьев. «Пифия — оракул», — пояснил он. «И она вытащит из твоего сознания все самые грязные секреты». Вейл покраснела, и ее гнев стал почти осязаем. «Вы посмели просить оракула залезть ко мне в голову?» — вскипела королева. «Ко мне? Потомку священного рода, который берет начало от самих богов?» «К тебе, главнейшей мерзавке этой земли», — дополнил Силлиан. «Твое сознание — темное и крайне неприятное место даже для Оракула», — подхватил Тристан, скрестив руки на груди. «Но я уверен, что она справится». Тия пожала плечами. «Я видала и твари похуже». Она поднялась с кровати и от души потянулась. Я даже услышал хруст ее позвонков. «Кроме того», — продолжила Тия, — «я всегда мечтала попробовать королеву. Не зря я пропустила завтрак». Вейл сглотнула, и я впервые заметил, что ее грозный взгляд сменился ужасом, чему я не мог не обрадоваться. Должно быть, она привыкла чувствовать себя непобедимой и неприкосновенной под защитой богов, с которыми заключила сделку. К тому же раньше на ее шее висел сосуд с водой из реки Вечности. Теперь-то мы ей покажем. Вейл сопротивлялась веревкам, которым впервые пришлось по-настоящему удерживать пленницу. Королева вертелась и дергалась, как будто они могли порваться по ее приказу. «Довольно этого безумия!» — вскричала она. «Развяжите меня!» «Мы не коснемся тебя», — заверила Атия. «А теперь будь умницей и сиди смирно». Когда Тия приблизилась к Вейл, я встал рядом с Атией. От нее исходило тепло, остаточный эффект от путешествия между королевствами. След от портала заряжал воздух. И я чувствовал, как этот заряд передавался от ее кожи к моей. Тия подняла свое зеркало достаточно высоко, чтобы мы могли разглядеть все, что там отразится. Свободной рукой она накрыла ладонь Вейл. «Ты не посмеешь!» Королева плюнула ей в лицо. Но Тия и глазом не моргнула. «Неприятно», — сказала она, смахнув слюну Вейл со щеки на ковер. «Теперь, когда ты закончила возмущаться, мы начнем». Тия вернула руку на ладонь Вейл, на этот раз глубоко впившись в нее ногтями. Вейл вскрикнула, но Тия не ослабила хватку. Зеркало задрожало. «Вот так», — сказала Тия, закрывая глаза. Вейл только крепче стиснула зубы. «Посмотрим, что таится внутри». Королева в ужасе хватала ртом воздух. В это время в зеркале Тии материализовались три фигуры. По крайней мере, мне показалось, что это фигуры. Они скорее походили на размытые пятна. Первое состояло из кромешной тьмы, второе — из чистого света, а третье представляло собой идеальное сочетание первых двух, окрашенное в ослепительный серый цвет. «Три божества», — осознал я. «Верховные боги — Скотоди, Имера и Иссоропия, создатели всего на Земле, которые прокляли меня и обрекли на вечные страдания». «Мы вручаем тебе это, чтобы исправить страшную ошибку», — хором сказали они. Их голоса звучали, как печальная песнь. «Убей как можно больше монстров, уничтожь их до того, как они уничтожат нас». «Он единственный?» — на наших глазах спросила Вейл, заново переживая воспоминания. Королева отчаянно ощупывала шею, где недавно висел сосуд. «Других нет», — ответили размытые образы богинь. «И не может быть, ибо река мстительна, ибо вечность потеряна для нас». «Значит, это последний», — подытожила Вейл с ликованием в голосе. «Я ваша избранная!» «Да, последний», — эхом отозвались верховные богини. «Это последний». Лицо Атии помрачнело, и я сам был до глубины души разочарован. Мои плечи поникли. Если в мире людей и впрямь не осталось воды из реки Вечности, то единственное место, где мы можем ее добыть, — это Аксения, но ведь и там сохранилось немного. «Нам придется вторгнуться в земли богов, чтобы достать последний ингредиент для исцеления Атии. При этом мы подвергнем ее опасности, ведь сейчас она не бессмертна и не сможет полноценно защищаться от верховных при встрече с ними. Не говоря уже о том, что я понятия не имел, как попасть в Аксению. Я думал, что боги сами выследят нас, когда поймут, что мы замышляем, лишая нас необходимости проникать в Аксению в поисках необходимого артефакта. А теперь я готов был разорвать благословенный мир, чтобы помочь Атии снять проклятие. Если бы я только знал, как это сделать». «Прекратите!» — взмолилась королева, трясясь под властной магией Тии. Зеркало потрескалось, точь-в-точь, как тогда у меня, словно было не в силах вмещать в себе образы богов. Тия разжала пальцы, удерживавшие ладонь Вейл. И как только их контакт прервался, зеркало тотчас рассыпалось в прах. «Проклятие!» — прошипела Тия. «Теперь мне понадобится новое!» Она посмотрела вниз на остатки зеркала. «Напомните мне потребовать компенсацию за ущерб». «Я позабочусь об этом, как только покончим с богами», — заверила ее Атия. «Вы не сможете уничтожить богов», — предупредила Вейл. Королева часто моргала глазами, силясь полностью прийти в себя. Похоже, что в поисках этих воспоминаний Тия забралась очень глубоко в сознание, всячески противившейся этому Вейл, что высосало из королевы алхимии много сил. «Вы посеете хаос повсюду», — продолжала она. «Ну и отлично», — ответила Атия. «Этого я и добиваюсь». Вейл в последний раз судорожно глотнула воздух и без чувств уронила голову. «Расцениваю это как успех», — отреагировала Тия. Ее глаза потемнели, наливаясь черным от воспоминаний Вейл. «Сейчас ты выглядишь по-настоящему зловеще», — сказал ей Силлиан. «Просто чтобы ты знала». Тия улыбнулась, явно довольная собой. «Нефос, вестник и королева за такое короткое время», — сказала она, поглаживая живот. «Я славно насытилась вашими угощениями». «Пойдем с нами дальше», — предложила Атия. «В Аксению». «Присоединиться к вашей смертельной войне против богов, где велика вероятность погибнуть?» Тия влезла обратно в свои пушистые фиолетовые тапочки. «Нет уж, спасибо. Мы могли бы и дальше прибегать к твоей помощи», — продолжала Атия. «Я буду мысленно с вами». «Но нам понадобятся твои способности», — подал голос Тристан, глубоко вздохнув. «И когда он успел стать самым пессимистичным среди нас?» «Ты уверена?» — снова спросила Тию Атия. «Я больше преуспела в интригах и злых кознях, чем в открытой войне», — прямо ответила Тия. «Но я сделаю вам одолжение. Буду несколько дней охранять королеву в огненных землях. Не дам ей сбежать к стражникам или к богам». «Всего несколько дней?» — уточнил я. «Я оракул, а не постоялый двор», — ответила она. «Я бы держала у себя вашу похищенную королеву так долго, сколько потребуется, но ведь она все-таки знатная особа, и я не смогу удерживать одну из пяти кузенов в плену вечно». «Может, тогда просто убьешь ее?» — предложила Атия. «Нет», — ответила Тия, хотя выражение ее лица говорило об обратном, она запомнила плевок. «Но если вы не дадите о себе знать, я передам Вейл одному из кузенов. Балтиру, рожденному из пепла. Будет любопытно послушать о том, как королева заключила сделку с богами за спиной у остальных. И как она присвоила воду из реки Вечности. Балтир ведь не мог до конца смириться с тем, как Вейл расправилась со всеми претендентами на трон. В конце концов, старый король был его любимым дядей». Тия угрожающе нахмурилась. «Я был рад этому предложению, но нам все равно предстояло найти дорогу в Аксению, раз уж боги, очевидно, к нам не собирались». Слегка покачиваясь под тяжестью груза, Атия помогла Тии поднять со стула бесчувственное тело Вейл. Она захихикала в ответ на что-то сказанное оракулом и, махнув рукой, открыла портал в Королевство Огня. Атия отлично чувствовала себя в мире магии. Она была его частью, а я, как ни крути, всегда осознавал, что мне в нем не место. Атия была слишком волшебна для обычного мира. Когда все закончится, что с нами будет? Смогут ли оба наших мира сосуществовать? И захочет ли этого она? Я встряхнул плечами, но мысли не рассеялись. Я могу заполучить все, чего всегда так жаждал, но без Атии. «Сделай мне одолжение», — сказала Тия, приблизившись к порталу с Вейл, как с чемоданом в руках. «Когда встретишься с богами, устроим такой хаос, какой им и в худших кошмарах не снился». Атия ухмыльнулась. «Уж будь покойна». «А ты», — сказала Тия, обернувшись ко мне и нехотя улыбаясь. «Смотри, береги ее. Понял?» Я проглотил комок в горле и кивнул. «Уж будь покойна», — повторил про себя я. «До самого конца».